Россия. История в лицах. Так, алгебру я сделал. Ой, чем бы теперь заняться? А давай-ка, Лёша, поговорим о древней истории Руси. Давай. Ты всегда так интересно рассказываешь, как будто сам все придумал. Ну нет. История вещь серьезная. Придумать проще всего, а вот докопаться до истины, что и как происходило много веков назад, это и есть труд настоящего историка. Да откуда сейчас можно узнать, что правда, а что неправда? Вот ты мне столько всего рассказывал. И про княгиню Ольгу, и про князя Владимира, про убийство святых Бориса и Глеба. Как будто своими глазами все это видел. Но ты же не видел. А вдруг все не так было? Ну, а если бы я тебе рассказал, как люди жили 20 лет назад, ты бы мне поверил? Еще бы. Конечно. Ты ведь и сам в то время жил. Вот видишь, точно так же о делах старинных тысячелетней давности мы знаем от очевидцев. Были среди них такие дальновидные люди, кто не поленился записать для потомков, то есть для нас с тобой, обо всех главных событиях своего времени. А древние историки объединили все эти разрозненные сведения в летописи. Там, в летописях, события изложены по порядку, то есть по годам. Вот каких ты знаешь русских летописцев? Ну, Нестора, а больше не знаю. Был еще летописец Сильвестр, летописец Лаврентий, Симон, многие другие. Но Нестор из них самый первый, поэтому его и называют отцом русской истории. Все остальные летописцы, которые продолжали дело Нестора, обязательно опирались на его труд и даже полностью включали летопись Нестора в свое повествование. Всякое событие, если бы оно не было закреплено писанием, забылось бы и утратилось. Такими словами начинает жизнеописание преподобного Нестора-летописца великий составитель жития святых людей Дмитрий Ростовский. Родился Нестор в середине XI века и к 17 годам получил отличное по тем временам образование. Скажи, Нестор, зачем тебе все эти науки? И для чего ты столько времени потратил на греческий язык? Ты что, собрался ехать в Грецию торговать? Я решил посвятить себя истории. А греческие и латинские языки нужны мне для того, чтобы читать иноземные книги. В 17 лет Нестор пришел в Киево-Печерский монастырь к преподобным основателям этой обители Антонию и Феодосию. Антоний был тогда в преклонных годах и жил уединенно, а игуменом, то есть настоятелем обители, был Феодосий. Он и встретил юношу. Откуда ты, чей будешь отрок? Сам я из Киева, сын богатых родителей. Звать меня Нестор. А пришел к вам преподобные отцы, чтобы изучать греческие и латинские книги. Я слышал, что здесь в монастыре их собрано великое множество. Это правда. И я, и другие монахи, которые обучены языкам, читаем их. Но зачем они тебе? Ведь обычные люди книг не читают. Великая бывает польза от чтения книжного. Это реки, питающие вселенную. Разумно ты говоришь, Нестор. И если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Что ж, я дам тебе книги, раз ты обучен языкам и можешь их прочесть. Но есть одно условие. Все исполню, что скажешь. Книги из монастыря выносить нельзя, они очень ценные. Поэтому жить будешь здесь, в келье, и выполнять помимо чтения все правила монастырской жизни. Я с радостью стану одним из вас, преподобный отче. Днем Нестор копал огород, рубил дрова, пек хлеб в пекарне, носил воду, а по ночам при лучине переводил труды зарубежных историков. Господи, благослови! Какая древняя книга! Язык греческий. Кто же ее написал? Ага, вот имена. Это византийские историки Иоанн Малала и Георгий Амартоу. Но что это? Неужели первое упоминание о русском государстве? Верно. И когда же? За 100 лет до княгини Ольги. Так Нестор сделал важнейшее историческое открытие. Оказывается, уже в 866 году Русь участвовала в международных договорах. Из византийских и древнерусских источников преподобный Нестор собрал воедино всю историю дохристианского русского государства. Установил он и хронологию правления князей. Князь Рюрик правил с 861 года, это от Рождества Христова. За ним Олег. А вот и договор с Византией. Его подписал князь Игорь, племянник Олега. Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь. Здравствуй, отец Стефан. Здравствуй, Нестор. Знаешь ли что? К нам из Киева прибыл боярин Иван Вышатич. Дары привез. Хочет помолиться у нас в обители. Благое дело. Ты слушай. Этот боярин Вышатич совсем древний старик, а память у него как у молодого. Много знает о прошлых походах ратных, о делах княжеских, о бедах наших и победах. Ты порасспросил бы его, да записал бы все. Так собирал Нестор свою летопись. Многие купцы, побывавшие в дальних краях, приходили в Киево-Печерский монастырь поблагодарить Бога за благополучное возвращение на родину. Нестор беседовал с ними, расспрашивал. А скажи-ка мне, торговый человек, что ныне в польском королевстве творится? Эх, брат, распри идет лютая. Тамошние бояре не слушаются короля Болеслава, воюют друг с другом. Уж почитай, 10 лет кровь льется. Ты говори обстоятельно, не торопясь. А я записывать буду только чур. Ничего не выдумывай. А для чего тебе записывать, брат? Для потомков наших. Чтобы знали, как жила Русь и соседи ее. В назидание, значит. Ну, добро. Хорошее дело. Умер преподобный Антоний, за ним отошел в мир иной игумен Феодосий. Отец Стефан стал настоятелем Киево-Печерской обители. Как-то пришел к нему Нестор. Отче игумен, вот уж несколько лет я в этой святой обители. Полюбилась мне жизнь монашеская, и не хочу я возвращаться в мир. Чего же ты хочешь, Нестор? Постриги меня в монахи, отче. Так Нестор стал иноком. А еще через какое-то время игумен Стефан рукоположил Нестора во дьяконы. Но знай, отец Нестор, что главный твой труд — закончить полную летопись земли русской. От самой древности до наших дней, ибо нет еще такой книги в нашем Отечестве. Я же буду просить проезжих купцов покупать для тебя нужные книги. В Византии, в Риме, в Польши и Венгрии. Это будет мне великая помощь, отче. Скажи-ка, Нестор, как назвал ты свою летопись? Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве наче первее княжити, и откуда русская земля стала есть. В переводе на современный русский язык это заглавие читается так: «Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникло русское государство». Надо же! И такая старая книга дошла до наших дней. Дошли экземпляры Несторовой летописи, переписанные позже, через 200 лет. Но переписчики не изменили ни слова. Так, где мои очки? А, вот они. Сейчас я тебе, Алеша, прочитаю, что говорит о труде преподобного Нестора академик Дмитрий Лихачев. Слушай. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм повести временных лет ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности. У Нестора все наиболее красивое представляется большим, монументальным, величественным. Летописец видит Русь как бы с большой высоты. Он стремится вести повествование о всей русской земле, легко переходя от изложения события в одном княжестве к изложению события в другом, на противоположном конце русской земли. Да, большое дело сделал Нестор-летописец. Не каждый князь или царь оставил после себя такой труд. И далеко не каждый великий ученый, Алеша. Ведь только благодаря летописи преподобного Нестора мы знаем об истории создания славянской письменности святыми Кириллом и Мефодием, о крещении княгини Ольги в Константинополе, о подвиге крещения всей Руси ее внуком, святым князем Владимиром. Нестор нам оставил сказания о князьях Борисе и Глебе, житие основателей Киево-Печерской лавры, преподобных Антонии и Феодосии. Это то, что ты мне рассказывал, да? А не будь Нестора, я бы так и не узнал обо всем этом. И пощади меня, Господи, в час страшного суда Твоего. Аминь. Закончил ли ты свой труд, отец Нестор? Да, отче игумен. Чувствую, и жизнь моя подходит к концу. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена. Исполнен долг, завещанное от Бога, мне грешным. Россия. История в лицах.